Эпилог. Альда привычно бросила плащ на снег и опустилась поверх него. «Еще неделя, и выйдем к волчьему городу». Вельт стоял поодаль, сложив руки на груди и глядя на нее. Альда постарела. Для них, бессмертных эльфов, старость значила совсем не то, что для людей. На лице не появлялось морщин, а в волосах седины — и все равно любой, кто наблюдал любимого изо дня в день, не мог не заметить неуловимых перемен. Резче стали движения, острее взгляд. Вельт склонил голову на бок, разглядывая эльфийку, которая стала его жизнью, и долго стоял так, пока Альда не подняла взгляд и не спросила, как всегда, чуть резко. «Что?» Вельт усмехнулся и покачал головой. Выждав секунду, Альда снова склонилась над костром и принялась нанизывать куски мяса на металлический прут. «Дома сейчас ночь луны», — сказал Вельт задумчиво. Альда замерла на миг, а потом продолжила свое занятие. «Ты винишь меня?» — спросила она тихо. «В чем?» — Вельт усмехнулся. «Не ты же сделала мою семью шайкой маньяков и предателей?» «Я заставила тебя уйти». Альда все так же не поднимала взгляда. Вельт усмехнулся и, обойдя ее, присел у лесной эльфийки за спиной. Обнял за плечи и, отобрав прут, отложил его в сторону. «Я бы снова выбрал тебя». Альда чуть улыбнулась, повернула голову и невольно столкнулась губами с губами лунного. Вельт осторожно обвел свою добычу кончиком языка и проник внутрь, продолжая нежно поглаживать их, но уже с другой стороны. «Ты быстро учишься», — заметила Альда, чуть отстраняясь назад. Глаза ее больше не были глазами охотницы, взгляд перестал быть цепким и чуть-чуть поплыл. «Поговори еще». Вельт переместился в бок и, обняв Альды, мягко погладил ей поясницу, подозрительно сползая руками ниже дозволенного. «Вельт, я не то чтобы против, но кто-то из нас отморозит полезные части тела. Грядет конец света? Ты не хочешь секса?» Альда повела плечами. «Я просто хочу подождать до деревни». Вельт вздохнул, снова отодвинулся ей за спину и опустил подбородок на плечо любимой. «А дома сейчас наряжают праздничное дерево», — потянул он, наблюдая, как Альда снова берется за свое дело. «Избалованный мальчишка», — сообщила Альда, не оборачиваясь. Вельт фыркнул. «Ты старше меня всего на 2 года. Мои годы явно прошли с большей пользой». Вельт уже хотел было показать, что он понимает под пользой, когда Альда внезапно произнесла. «У Тервейнина родилась дочь». Вельт вздрогнул. «Завидуешь?» — спросила Альда, чуть оборачиваясь к нему. «Нет». Вельт пожал плечами, хотя от упоминания о семье на душе стало еще горше. «А я завидую», — сказала Альда и снова отвернулась. «У нас дома не было семей, да и дети рождались не очень часто. И, конечно, были те, кто не мог иметь детей. Такие пары брали к себе найденышей или сирот, чьи родители отправились за грань», — Альда замолчала. «Мы столько лет вместе, но у нас по-прежнему нет детей. Наверное, проклятие Оракула все еще тяготеет надо мной». «Ты хочешь отправить кого-нибудь за грань?» — спросил Вельт, перегнувшись через ее плечо и многозначительно приподнял бровь. «Дурак ты!» Эльда установила прут на 2 рогатинах и откинулась назад, прижимаясь к груди любовника. «Я хочу семью, как и ты». «С чего ты взяла?» «Это видно, Вельт. Или скажешь, что ты тоскуешь по подаркам?» «И по ним тоже». Вельт замолк и закрыл глаза, плотнее прижимаясь к Альде. Он долго молчал, а потом произнес: «Мы могли бы вернуться». «Ты мог бы», — поправила его Альда. «А кем могу быть я? Твоей Найве?» «Не только». Альда закрыла глаза и вздохнула. «Брата немного успокоит, если он будет знать, что я никогда не женюсь, и у меня не будет законных детей». «И мне опять придется бегать в шароварах?» «Альде!» — в голосе Вельда прозвучало укоризна. Впрочем, помолчав, он добавил: «А ты бы хотела?» «По-моему, ты бы хотел». «Не делай вид, что ты удивлена». Уголок губ Вельда приподнялся. «И моей племяннице понадобится наставник. Мне жаль ребенка, если им станешь ты». «Им станешь ты. Лесной эльф воспитывает лунного?» Альда фыркнула. «Супруга принца крови воспитывает кронпринцессу». Альда замерла и подозрительно покосилась на Вельда. «Ты это о чем? «О том, как представить тебя при дворе?» «Будто меня там не знают». «Ты меня поняла, Альда?» Вельд сместился в бок и поймал ее руку. «Трвинсиэль Финратар Сарвейнел, готова ли ты закрепить союз между нашими народами и принять на себя бремя супруги принца Артайнина Тау Виндвальен?» Альда моргнула и помолчала. «Ты в курсе, что тебе сначала надо доказать свою способность говорить от имени народа, убив великого зверя? Затем платить виру и... Когда начать?» «Ну...» — Альда махнул рукой в сторону леса. «Зверь выл где-то там, так что можешь прямо сейчас». «И ты поедешь со мной?» Альда фыркнула и коротко поцеловала его в нос. «А куда я денусь?» «Как хоть девочку зовут?» — спросил Вельд, когда рано утром они собирали мешки. «Не помню. Кажется, Ториэль».